Глава 11. Инцидент на алгебре можно было легко списать на шутку, понятную только сенатору и койоту. Вот только на следующем уроке Катя и Дима вновь сидели вместе. То и дело они переговаривались и даже обменивались улыбками, что еще больше озадачивало одноклассников. Кто-то надеялся, что поведение сенатора попросту вызвано желанием поглумиться над доверчивой Джокондой, однако все больше людей считало, что дело именно во взаимной симпатии. Милана числилась среди тех, кто интересовался новоиспеченной парочкой больше других. Сочетание этих двоих вместе не просто не нравилось ей, оно раздражало. Дима был ее парнем, пускай запасным, пускай не особо нужным, но раздавать своих ухажеров бывшим подругам королева просто так не собиралась. Она все пыталась понять, в какой момент сенатор и Джоконда начали встречаться. Возможно, что-то завязалось между ними еще во времена чердачных тусовок? Однако, когда Милана спрашивала Катю о ее симпатиях, та решительно заявляла, что в интернате обитают одни идиоты. Интересно, насколько это высказывание понравится Диме? А если его еще немного приукрасить, может, действительно стоит донести до мальчика, что о нем думает его возлюбленная? Милана определенно намеревалась это сделать, но для начала ей хотелось немного позлить Катю. Не мог же Дима и впрямь за один день влюбиться в эту дуру и выбросить из головы ту, на которую заглядывался уже второй год. Впрочем, его тоже можно понять. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Эти мысли успокаивали Милану, однако она все-таки решила поинтересоваться у Олега по поводу занимавшего ее вопроса. Девушка неожиданно подошла к нему на перемене и, взяв за руку, отвела в сторону, чтобы Иван и Рома не слышали их разговора. Она с койотом все еще официально числилась в ссоре, но Милана решила не напоминать парню об этом. «Не скучаю», — тихо произнесла она и к своему удовольствию заметила, что снисходительная усмешка с губ Олега исчезла. «Так по-тупому расстались. Все парочками ходят. Алинка с Максом, Машка с Вадиком, Катька с Димкой, одна я как дура. Ты больше меня не любишь?» Ее слова произвели нужный эффект. Милана в очередной раз убедилась, насколько сильно ее влияние на Олега. Теперь парень выглядел несколько растерянным, но в глубине глаз вспыхнула радость. Он не ответил на ее вопрос, лишь обнял за талию и, притянув к себе, прижался губами к ее губам. Милана жарко ответила на поцелуй, не сильно стесняясь всеобщих взглядов. Затем, отстранившись, она рассмеялась и чуть тише произнесла: «Если бы не идиот, из-за которого закрыли чердак, я бы затащила тебя туда на следующей перемене». Олег улыбнулся. «Не волнуйся, я нашел способ вычислить крысу. Подожди пару дней, и я назову тебе его имя. А что касается следующей перемены...» Олег вновь потянулся поцеловать девушку, но она накрыла его губы кончиками пальцев. «Подожди, а как ты собираешься его вычислить? Никто же не видел этого придурка?» «Так все видел. Зачем изобретать велосипед, если можно спросить напрямую? Через пару дней он припрется за расчетом, так что скоро все выяснится». «А вдруг он не скажет?» — усомнилась Милана. «Скажет. Ему больше нечего терять. За косарь полтора он родную мать продаст. Не то что пацана, из-за которого лишился работы». Милана довольно усмехнулась. Что-что? А ей самой не терпелось поскорее расправиться со стукачом, и она уже не раз прокручивала в голове возможные варианты мести. То, что Олег определил пол крысы, несколько разочаровало девушку. Она подозревала исключительно Катю. Во всяком случае, Милане чертовски хотелось, чтобы предателем оказалась именно неугодная ей подруга. Впрочем, в этих подозрениях присутствовала своя логика. С вечеринки Катя ушла раньше всех и, возможно, потому, что Дима назначил ей торопливое романтическое свидание в одной из туалетных кабинок. Когда она пришла, Лескову уже хорошенько досталось от Виктора, и она бросилась к такси. А сейчас Дима начал встречаться с ней в открытую, чувствуя вину, что из-за него Катя стала стукачкой. «А с каких пор Джоконда и сенатор вместе?» Как бы невзначай поинтересовалась Милана. Дима и Катя как раз показались в коридоре, поэтому вопрос прозвучал кстати. «С алгебры!» Олег усмехнулся. Все-таки его девушка была чертовски любопытной. На красивом лице Миланы отразилась сосредоточенность, словно она пыталась разгадать какую-то сложную загадку. И ответ Койота ее не слишком удовлетворил. «Я серьезно. Дима симпатичный мальчик, мог бы себе и получше найти. Зачем ему позориться с этой лохушкой? Поговори с ним. Жалко дурака». «А не ты ли оформила ее в лохушке?» Олег весело осклабился, и Милана рассмеялась в ответ. «Джоконда уже давно бесит. Строит из себя не пойми кого, хотя одевается как чучело и выглядит не лучше. В последнее время так вообще вымораживает. Марфушка организовала ей обучение у какого-то там дебильного художника. Так теперь она пальцы гнет, типа самая крутая овца, блин». На это Олег лишь пожал плечами. Причина конфликта между девушками по-прежнему была ему непонятна. Вроде бы все забыли о его дурацком подкате к Джоконде, но почему-то Милана продолжала вести боевые действия. Может, Катя и впрямь зазналась? Впрочем, его это не особо интересовало. Похожей разведкой занималась и Алина. Разве что обратилась она непосредственно к Ивану. Она нашла парня во дворе, спрятавшимся за деревом, где он быстро докуривал сигарету, пока никто из воспитателей не застукал его за этим занятием. «Чего тебе?» — резко спросил Иван, когда девушка окликнула его по имени. Затем он потушил сигарету о ствол дерева и бросил окурок в дупло, которое с незапамятных времен использовалось в качестве пепельницы. В отличие от Олега, который с легкостью прощал своей девушке все ее выходки, Иван помнил свои обиды. То, что Алинка теперь гуляла с Максом, чертовски злило его, поэтому ее появление не вызвало у него приветливой улыбки. «Дай сигарету», — попросила Алина, проигнорировав недружелюбный тон парня. Иван мрачно протянул ей пачку сигарет и зажигалку. Прикурив, девушка сделала долгожданную затяжку и насмешливо спросила. «С каких пор твои друзья зависают с отстоями? Над вами уже все ржут». «А тебе какое дело?» В голосе Ивана послышалось раздражение. Он прекрасно понимал, что наличие Кати в их компании отразится на их репутации. Тем не менее, перед своей бывшей девушкой он решил этого не показывать. «Большое?» — насмешливо отозвалась Алина. «Ты мой бывший, и если скатишься в отстой, я в жизни этого не переживу. Сначала ты с Иркой позоришься, теперь Джоконда в твоей компании. У меня с Максом не очень клеится, и я постоянно сравниваю его с тобой. Но фишка в том, что последние дни ты начал резко падать в моих глазах». «А мне похеру, как я выгляжу в твоих глазах, шалава», — последовал ответ. «Ты выбрала клеща, вот и вали к нему». «Даже так?» — хохотнула девушка. «А не ты ли недавно умолял меня вернуться?» «Все иногда тупят», — философски заметил Иван. Не дожидаясь ответа, он прошел мимо Алины и направился обратно в здание. По его лицу трудно было сказать, о чем он сейчас думает. Однако слова девушки о том, что сейчас над ними все смеются, все же его задели. «Надо бы поговорить с Лесковым, чтобы не портил себе репутацию, общаясь со всякой швалью, а заодно не позорил их компанию». О сговоре с Цербером ему и остальным парням группы никто так и не рассказал, поэтому приходилось довольствоваться собственными догадками. Рома и Игорь были озадачены не меньше. То и дело кто-то подходил к ним с вопросами касательно сенатора и Джоконды, но парни не знали, что отвечать. Рома молча пожимал плечами и старался поскорее ретироваться от особо любопытных, в то время как Игорю, напротив, всеобщее внимание только льстило. В какой-то момент ему даже стало плевать на истинные мотивы Димы. Достаточно было делиться своими предположениями, которые каждый раз менялись в зависимости от собеседника. Олег же на любые вопросы друзей лишь пожимал плечами, прикидываясь, будто ему самому ничего не известно. Иван ему не верил. Койота он знал, как никто другой. И тот никогда бы не был так спокоен в подобной ситуации. Он первым бы затащил Лескова куда-нибудь за угол и вытряс из него адекватное объяснение. Своего наивысшего пика сплетни достигли во время обеда. К Катя села с Димиными друзьями за один стол, тем самым ясно давая понять, что теперь официально вписана в их компанию. Девушка устроилась между сенатором и Цоем, и со стороны могло показаться, что за столом царит обычная атмосфера. Однако Катя заметно нервничала. Она чувствовала на себе всеобщие взгляды и прекрасно знала, что все перешептываются за ее спиной. В каком-то смысле ее поведение воспринимали как вызов. Впервые в интернате нашлась девушка, которая сама посмела отсесть от Миланы и ее свиты. Но и компания Димы не торопилась принять ее. Парни, если и общались, то преимущественно между собой. Енот с любопытством переводил взгляд с лица Димы на лицо Кати и обратно. И это был тот редкий случай, когда происходящее интересовало его куда больше, чем котлета, сиротливо остывающая в его тарелке. В свою очередь Рома изредка пробовал заговорить с Катей о ее рисунках, но после пары фраз выдохся и умолк. Что касается Ивана, то он даже не пытался казаться дружелюбным. После разговора с Алиной мысли о том, что все над ними смеются, никак не выходили из головы. Поэтому наличие Кати за столом парня чертовски раздражало. «Все нормально, Иван?» Неожиданно обратился к нему Дима. Его взгляд вдруг сделался цепким, словно он уловил настроение друга. Пуля усмехнулся. «Это ты мне скажи, друг», — тихо ответил он. И внезапно в его голосе отчетливо послышались металлические нотки. Игорь немедленно насторожился, боясь упустить хоть какую-то мелочь. Рома нахмурился, и в его глазах отразилось непонимание. Олег же с трудом подавил смешок. Вид пули откровенно его забавлял. Иван напоминал грозовую тучу, готовую обрушиться на Лескова и его несчастную подружку. Однако вмешиваться Койот пока не стал. Пусть парни сами разбираются. Тем более Джоконда наверняка оценит эту стычку. Милана обожала подобные ситуации, и Кате тоже должно это польстить. Вот только Кате не льстила. Она переменилась в лице и в тревоге взглянула на Диму, прекрасно понимая, что Иван злится из-за нее. Лесков спокойно отложил вилку и, усмехнувшись, спросил. «А что ты хочешь от меня услышать, друг?» Он почти идеально скопировал интонацию Ивана. И Олег вновь с трудом сдержался, чтобы не засмеяться. Знал бы Пуля, что Димка изо всех сил пытается выбить им ночные прогулки, никогда в жизни не вел бы себя таким образом. В свою очередь Рома и Игорь окончательно растерялись. Они не понимали, почему их вожак до сих пор не вмешался. Обычно Койот всегда пресекал подобные разборки, мол, нечего между собой гавкаться. А Иван как раз начал заводиться. «Да ты мне много чего можешь рассказать», — с насмешкой произнес Пуля и тоже отложил вилку, откинулся на спинку стула. Теперь он смотрел на Диму с вызовом. «Например, с каких пор она сидит за нашим столом?» С этими словами Иван красноречиво взглянул на Катю, и девушка в который раз пожалела, что поддалась на уговоры Димы и села рядом с ним. «Нам отсесть?» Внезапно голос Лескова прозвучал неожиданно мягко, словно он действительно спрашивал у Ивана позволения остаться за общим столом. Его тон несколько обезоружил Пулю, а это непривычное из уст сенатора «нам» и вовсе озадачило. Иван бросил быстрый взгляд на Олега, пытаясь понять, как реагировать. Но Олег лишь прикрыл губы ладонью, снисходительно наблюдая за своими друзьями. «Хватит вам!» — выдавил из себя Рома. Проклятое заикание вновь появилось в его речи, и Цой покраснел. Иван молчал, но когда Катя собралась было подняться с места, чтобы уйти, он нехотя произнес: «Это не предъява, если что. Просто я привык, когда все понятно». А что непонятного-то? Койот все-таки не выдержал. «Если хочет сидеть с ней, пусть сидит. Она никому не мешает. А сенатор один из нас. Что за тупой базар развели?» «А вы теперь вместе, да?» Вопрос давно вертелся у Игоря на языке, и он, наконец, нашел момент, чтобы задать его Диме. Лесков немедленно помрачнел. Его напускное спокойствие, тут же исчезла, и сейчас он с трудом сдерживался, чтобы не ответить грубо и заодно не проехаться по самой Кате. Однако, чувствуя на себе встревоженный взгляд девушки, сенатор все же изменил заготовленную в мыслях фразу на что-то менее однозначное. «Мне не нравится, что ее достают», — нарочито спокойно произнес он. «Надеюсь, на этом вопрос закрыт. Что делаем после уроков?» Дима перевел тему так неожиданно, что Игорь не успел придумать очередной уточняющий вопрос. Иван пожал плечами и предложил посидеть во дворе. Рома уже без заикания что-то бросил по поводу компьютерной стрелялки, а Олег ограничился ироничной улыбкой. Катя то и дело растерянно поглядывала на своего защитника. После этого разговора есть совершенно расхотелось, и теперь девушка лишь для вида ковыряла свою котлету. В голове вновь не укладывалось поведение сенатора. Он заступился за нее перед лучшими друзьями и даже захотел отсесть вместе с ней. Что это могло значить? От Кати не укрылось, как Дима переменился в лице, когда Игорь спросил его напрямую на тему его отношений с ней. Лесков разозлился и смутился одновременно. Не рассмеялся и не попытался отшутиться. Почему? Может, она действительно ему нравится? Но он пока не готов в этом признаться? Джоконда вновь бросила на Лескова осторожный взгляд. В этот миг она впервые поймала себя на мысли, что находит его симпатичным, даже красивым. На его скуле все еще красовался синяк, оставленный Виктором. На губе темнела кровавая ссадина, но сейчас Катя впервые по-настоящему разглядела этого парня. Она столько раз рисовала его, потому что ей нравились черты его лица. Но симпатию она списывала исключительно на свои художественные предпочтения. Теперь же Катя увидела характер Димы. Он не отступал от своих убеждений и готов был поругаться даже с друзьями, лишь бы отстоять их. Дима почувствовал на себе изучающий взгляд девушки, но когда он посмотрел на нее, она сделала вид, что смотрит в окно. Сам он все еще злился на Ивана с его дурацкими претензиями. Но еще больше его вывел из себя Игорь. Почему-то еноту всегда нужно было знать, кто с кем встречается. Словно он был какой-то любопытной старушенцей, которая выведывает новые сплетни с целью обсудить их с другими старухами. И надо было ему озвучить подобный бред. Он, Лесков, изо всех сил старается устроить им летние прогулки, а этот идиот несет какую-то несусветную фигню. И Олег тоже хорош. Вместо того, чтобы вовремя заткнуть его, сидит и ржет, словно тут анекдоты травят. О том, что могла подумать сама Катя, Дима не сильно заморачивался. Наверняка, как Миланка, чувствует себя довольной, что два парня из-за нее немного сцепились. К тому же сегодня никто не посмел сказать ей в лицо очередную гадость, а это означало, что Джоконда наверняка оценила свое новое положение. После уроков Иван и Олег направились во двор, чтобы покурить и поболтать со старшими ребятами. А Рома и Игорь пошли в компьютерный класс, желая опробовать новую стрелялку. Но Дима не присоединился ни к тем, ни к другим. Вместо этого он направился в библиотеку разыскивать Катю, которая после последнего урока буквально сбежала из класса. Лесков настаивал, чтобы она проводила время с ним, но девушка сослалась на то, что совершенно не понимает алгебру, и ей нужно хоть немного подготовиться к итоговой контрольной. По правде же, ей хотелось побыть наедине с собственными мыслями. Спустя полчаса, проведенных в тишине библиотеки, Катя почувствовала себя немного лучше. Нервное напряжение наконец отступило, и она с облегчением заметила, что сидящий в читальном зале несколько отстоев совершенно не обращает на нее внимания. Три девушки писали сочинения по литературе, а Артём старательно готовился к контрольной по химии, что несколько забавляло. По этому предмету у него была очень высокая успеваемость. Поэтому то и дело парни отправляли на различные конкурсы. Артём даже представлял Россию на международной олимпиаде по химии среди школьников, где занял 5-е место. Катя открыла учебник по алгебре и уже начала было просматривать наиболее непонятные темы, как дверь в библиотеку открылась, и в проеме появился Лесков. Он скользнул быстрым взглядом по помещению, разыскивая Катю, и довольно ухмыльнулся, увидев ее удивленное выражение лица. Когда он сел рядом, девушка почувствовала, что ее бросает в жар. Щеки вспыхнули. «Ты меня преследуешь?» — спросила она, стараясь, чтобы голос не слишком выдавал истинные эмоции. «Насколько мне известно, библиотека открыта для всех». Дима весело улыбнулся, снисходительно посмотрев на смущенную девушку. «Тогда объясни, почему ты сегодня такой странный. Мы ведь раньше никогда особо не общались». «Раньше ты никогда не врывалась в мужскую спальню и не обращалась ко мне лично». «Так все же из-за этого». Катя улыбнулась. Чуть помолчав, она мягко добавила. «Я не хочу, чтобы из-за меня ты ссорился со своими друзьями». «Я не ссорился», — последовал спокойный ответ. «Не преувеличивай свою значимость, Джоконда. Тебе только кажется, что что-то изменилось». Но вот Дима улыбнулся, и его слова приняли дружелюбный окрас. «Целый день преследуешь меня, как тень отца Гамлета, а сейчас говоришь, будто ничего не изменилось? Не подумай, что я против, просто не верю в случайности». «Главное, что ты не против», — отмахнулся Лесков. «Так что там у тебя с алгеброй?» «Взаимное отвращение». Катя чуть нахмурилась, с досадой взглянув на ненавистный учебник. «Если бы не ты, я бы провалила сегодняшнюю проверочную и наверняка провалю контрольную. Не знаю, сколько часов нужно молиться, чтобы Алла Георгиевна поставила мне хотя бы тройку». «Ну давай я объясню тебе последнюю тему. Контрольная в понедельник, так что время есть». Катя ошарашенно посмотрела на Диму. Зачем ему это нужно? Какая радость сидеть в хорошую погоду в библиотеке и объяснять кому-то дурацкую алгебру? «Да получишь ты свою несчастную тройку, успокойся», — продолжал настаивать Дима. «Давай, не тяни время. Покажи мне, что тебе наиболее непонятно». «Всё», — честно призналась девушка. «Наверняка он сейчас решит, что она круглая дура». Однако Дима не сказал ни слова. Мысленно настроившись на испорченный вечер, он открыл учебник на последней теме и начал решать первое, более простое упражнение, попутно сопровождая его объяснениями. Катя старалась слушать, честно старалась, но вскоре ее мысли улетели от алгебры прочь. Она начала осторожно изучать Диму взглядом. Теперь девушка отметила его длинные ресницы. На ум пришло восклицание Алины, мол, зачем парням такие красивые, в то время как у большинства девчонок ресницы куцые. Затем Катя вспомнила привычку Димы слегка вскидывать бровь, когда он о чем-то спрашивает. Как, например, сейчас. «Что?» — вырвалось у девушки, когда до нее дошло, что сенатор только что обратился к ней на самом деле. «Ты еще здесь?» — с иронией поинтересовался он. «Решай давай, вот этот». Катя мысленно разозлилась на себя. Сейчас он точно сочтет ее полной дурой, которая даже запомнить ничего не может. Однако девушка все же взяла ручку и начала нарочито медленно записывать уравнение в тетрадь. «Итак», — задумчиво протянула она, надеясь, что Дима первым не выдержит и начнет подсказывать. Затем девушка заглянула в листок своего наставника и, заметив, что уравнения отличаются, немедленно сообщила об этом Диме. «Ну как отличаются?» — воскликнул Лесков. «Абсолютно та же формула. Смотри еще раз. Если мы хотим...» Договорить Дима не успел. Дверь в библиотеку открылась, пропуская тех, кого Катя хотела сейчас видеть меньше всего. Милана, Ира, Алина и Макс весело ухмыльнулись, завидев новоиспеченную парочку. «Какие люди!» — протянула Милана. Она положила на стол библиотекаря книгу, которую собиралась сдать, и смерила Катю презрительным взглядом. Ира и Алина дружно захихикали, предвкушая нечто интересное. Джоконда молчала. Затаив дыхание, она смотрела на бывшую подругу, все еще надеясь, что следом не полетит какое-то оскорбление. Как назло, библиотекарь вышла, и теперь ничто не могло помешать возможному конфликту. Но вот Милана написала свое имя и фамилию на листочке и положила его в книгу, давая Кате робкую надежду, что дожидаться библиотекаря она не собирается и вот-вот уйдет. «А что ты с нами больше не общаешься, Катюша?» Издевательски ласковым тоном поинтересовалась Алина. «Мы тебя обидели чем-то?» «Я домашку делаю», — как можно спокойнее ответила Катя. Она бросила на Диму быстрый взгляд, но тот выглядел так, словно происходящее его вообще не касается. И слава богу, не хватало еще, чтобы он перед девчонками ее защищал. «Сенатор тоже с тобой домашку делает?» — усмехнулась Милана. «Да». Все тем же ровным тоном ответила Катя. «А с кем ему еще домашку делать?» — хохотнул Макс, неспешно приближаясь к столу Димы. «Нормальные девки ему не дают, приходится таскаться с помоечными». Взрыв хохота со стороны спутниц Макса немедленно оборвался, когда Дима без всякого предупреждения запустил в лицо парня учебником по алгебре. Макс едва успел отбить книгу, и та с грохотом упала на пол. «Ты охренел, падла?» В бешенстве воскликнул Макс и бросился к Лескову, желая поскорее впечатать кулак в его лицо. В этот раз Дима не испугался. Схлестнуться с клещом один на один не представлялось ему чем-то серьезным. Они оба примерно одинаковой комплекции, поэтому шансы на победу были равны. И было что-то еще. Позже Дима не раз вспоминал это состояние, в котором видел только глаза своего противника, не кулаки, которые могли вот-вот обрушиться на него, а именно глаза. Все остальное ушло на второй план, словно погрузившись в дымовую завесу. В тот момент в серо-зеленых глазах Макса отчетливо отразился страх? Нет, это было нечто большее, чем страх. Это была паника. Холодная, пронизывающая, граничащая с помешательством. Когда Дима поднялся с места, Макс в отчаянии замотал головой и медленно попятился назад. Он был бледен, как полотно, его губы дрожали. Казалось, он смотрел куда-то сквозь Лескова и видел нечто настолько ужасное, что невозможно описать словами. «Не надо!» — хрипло прошептал он. «Пожалуйста, не надо!» Отступая, Макс повторял это до тех пор, пока не добрался до выхода, после чего поспешно скрылся за дверью. В помещении воцарилась гробовая тишина. Все ошарашенно уставились на Диму. Никто не мог представить, что клещ начнет молить о пощаде. Особенно увиденное покоробило Алину. Неужели все это время она встречалась с таким трусом? Иван никогда не убегал даже от старших парней, а Макс отступил перед Димой. Димой, который почти никогда не дрался. Ладно, Койот, который постоянно машет кулаками, или Виктор, но сенатор. Не произнеся ни слова, Алина вышла следом за своим парнем, потом Милана и, наконец, Ира. Девушки все еще оглядывались на Диму, не в силах поверить в случившееся. Лесков и сам с трудом понимал, что произошло. Если бы не книга, валявшаяся на полу, можно было подумать, что все ему приснилось. Катя стояла рядом с ним и теперь осторожно касалась его руки. «Сядь, Дима», — еле слышно произнесла она. Он посмотрел на ее испуганное лицо, но увидел не только страх. К нему примешивалось восхищение. Оставшиеся в комнате подростки все еще непонимающе таращились на него, но никто, кроме Кати, не проронил ни слова. Тогда Дима молча приблизился к книге, одиноко валяющейся на полу, и, подняв ее, как можно более спокойным тоном произнес: «Продолжим».